Глава 15. Магазин Хельдорадо. Через 1975 лет. Утро следующего дня. Город. Кабинет шефа в подвале офиса на Черной улице. Методично окутывая себя облаками сигарного дыма, шеф по третьему разу просматривал рекламный ролик, присланный на утверждение креативным отделом управления наказаниями. «Сеть магазинов электроники Хельдорадо – это удар по ценам», – кривлялся комик Чарли Чаплин, изрядно состарившийся, но все еще довольно пластичный. «Купи один телевизор, получи второй в подарок, и собери из двух один нормальный». Лозунг, в принципе, неплохой. Сонно размышлял шеф, глядя на ужимки Чарли. Но чего-то в этом не хватает. Изюминки, что ли? Надо, чтобы реклама выворачивала. Может, еще ему стриптиз устроить? Секретарша Мария Антуанетта внесла дымящийся кофе в черной фарфоровой чашке, украшенной красными рожками. Шеф всегда предпочитал бразильский, растущий в горной долине шляпа дьявола. «Еще что-нибудь, мансиньер?» — услужливо спросила она, но шеф нетерпеливо махнул лапой с когтями, показывая, что желает остаться один. Он не обратил внимания на дребезжание блюдца, когда Мария Антуанетта ставила перед ним кофейный сервиз. У королевы сильно дрожали руки. План по самодискредитации опять накрылся. Подумай только, во второй раз все снова пошло прахом. А ведь идея была такой отличной. Задумка не удалась. Украшенный готичной луной и летучими мышами, стильный имидж князя тьмы продолжит истекать ароматом запретного соблазна. Ад будет благополучно переполняться и далее. Скоро слившиеся грешники станут тереться друг о друга животами, как во время бразильской ламбады. Никому не видать передышки от этой скученности и толкотни. Зря только ездил по эпохам социологический опрос проводить. Назрела также новая кадровая реформа. Квашников и Малинин – лучший дуэт управления наказаниями. И его последняя надежда – бесследно исчезли в Ерошеваме. Похоже, они не сумели добраться до основного тайника с компроматом. Мало того, вместе с ними пропала и Алевтина, словно в воду канула. Впрочем, по поводу последнего события шеф не особенно огорчался. Гораздо больше его мучила темная неизвестность. В античном Ерошеваме определенно творилось что-то неладное, однако узнать подробности было ему не по зубам. Поехать туда самому, а не слишком ли много чести? Шеф потянулся к телефону с голубой кнопкой, но сейчас же судорожно отдернул руку. Нет, уж голосу он больше звонить не будет, просто из принципа. Стараешься помочь, а на тебя в ответ ушат ледяной воды. Сплошной снобизм и звездная болезнь. Голос — это зазнавшееся существо с нимбом. Поленился даже сообщить ему, поймали ли убийцу. С утра шеф специально навел справки в архивной службе. Грешник Ульрих Хафен в город не попадал. Неужели кудесник после покаяния забрал киллера в рай? Как того разбойника с Голгофского креста? Умрешь тут от любопытства. Экономно выключив плазменный монитор, шеф взялся за пачку газет. Долго выбирать не пришлось. На глаза попался еженедельник, недавно опубликовавший интервью с секретаршей Гиммлера. «Сенсация получает продолжение», — прочитал он заголовок, напечатанный аршинными буквами. «Ох, как любит народ продолжение», — поковырял в крыльях шеф. Я, когда Бекмамбетов снял вторую «Иронию судьбы», поспорил с Жорой Бурковым на литр водки. Тот утверждал, что зрители ломанутся в кинотеатре, а я, ну кто, позарится на эту лажу? Так позорно проиграть спор. Самому может замутить что-нибудь. Здесь столько отличных актеров обретается. Да «Кавказскую пленницу 2» или «Бриллиантовую руку 2» запросто сниму. Правда, в последнем случае Андрея Миронова тяжело придется уговаривать. Творческие люди порой ужасно капризны. Он развернул газету. В свете нашего скандального интервью наблюдается небывалый всплеск интереса к личности кудесника, прочитал шеф и инстинктивно поморщился. Наша редакция получает от читателей тонны писем с разнообразными вопросами относительно его привычек, семейных обстоятельств и даже вкусовых предпочтений. Предоставить ответы на них любезно согласился бессменный руководитель кафедры теологии всемирно известного Гейдельбергского университета профессор Клаус Обермайер. господин Обермайер одно из самых интересных писем от домохозяйки из Кабленца Греты Гролш. Вот что пишет уважаемая Гретта. Почему так мало известно о раннем детстве и юности кудесника? Отец и мать были его единственными родственниками, или он имел кровных братьев и сестер? Об этом сохранились довольно противоречивые сведения. Например, сама Библия упоминает неких Иакова, Иосию, Иуду и Симеона, называя их братьями кудесника. Однако среди последователей его учения нет единого мнения, насколько близким являлось это родство. В России, Греции и Болгарии богословы уверены, все эти люди – дети формального отца-кудесника от первого брака, и таким образом они не имеют никакого кровного родства. На Западе придерживаются другой точки зрения. Кудесниковы братья появились на свет благодаря Марии Клеоповой, по своему происхождению тетке кудесника. Соответственно, они ему не родные, а двоюродные. Разобраться в этих сплетениях тяжело. Все запутано до крайности. Возможно, это сделано специально. Динамовки в Библии настораживают. Создается впечатление, что изъяты целые куски текста. Вы думаете, кто-то мог вырезать из Библии подробную информацию о кровном родстве этих четырех братьев в отношении нашего кудесника? Конечно, Библия всего лишь книга, пусть и священная. Более того, отношения матери и формального отца кудесника после его рождения описаны настолько туманно, что остается полигон для догадок. Вы читали Евангелие от Матфея? Нет? Позвольте цитату. «Он поступил по велению ангела». Взял мать кудесника к себе в дом, как жену, но сохранял ее девственность, пока она не родила сына. Ключевые слова последние. По мнению части богословов, эта фраза объясняет, когда чудо-младенец появился на свет, его родители стали жить, подобно обычной семейной паре. И, возможно, в последующие годы родились те четыре брата, приходившиеся кудеснику кровными родственниками. Библия не дает ответа на этот вопрос. У нее другая установка. У человека с божественным началом, пришедшего в наш мир, не может быть родных. Иначе офисом голоса на земле пришлось бы открыто признать, потомки этих людей, в чьих жилах течет святая кровь кудесника, до сих пор живут среди нас. У кудесника были хорошие отношения с его братьями? Официально да, неофициально существует масса апокрифов, которые рассказывают. Один из братьев не взлюбил кудесника за то, что мать уделяла ему больше внимания. Извечная детская ревность. Рассорившись в далеком юношестве, они больше никогда не общались, если верить апокрифическим источникам. Этот брат ушел из дома. Он считал кудесника выскочкой, своей блажью испортившей жизнь семье. Воскресенье явилось для него ударом. А как его звали? Точно неизвестно, есть только предположения. Шеф отложил таблоид. Он не узнал из статьи ничего нового. Сплетни о разборках в семье кудесника то и дело сливали низвергнутые из рая падшие ангелы. В свое время небесная канцелярия сработала жестко и слаженно, не хуже северокорейской цензуры. Шестикрылые серафимы отовсюду изъяли компрометирующие документы, наглухо запечатав скандальную тему для всеобщего воззрения. Так, впрочем, в раю поступали с любой информацией, приоткрывающей завесу над личной жизнью кудесника. Это была нежеланная тайна, скрытая под семью замками, но только не для него. Щелкнула зажигалка, очередная сигара пыхнула струйкой сизого дыма. «И в самом-то деле», — серьезно задумался шеф, — «какое же у него имя?» Телефон с голубой кнопкой внезапно издал мелодичную трель.